Предыдущая редакция закона о рынке ценных бумаг не допускала обращения ценных бумаг до регистрации отчета об эмиссии. Сам же отчет рассматривался в ФСФР в течение 2 недель, а в случае необходимости срок рассмотрения продлевался до 30 дней. На практике это приводило к фактическому замораживанию инвестиций и снижению заинтересованности инвесторов. Они не могли до регистрации отчета продать купленные акции и заработать на разнице между ценой размещения и ценой продажи. Ситуация усугублялась, если в ходе проверки выявлялись нарушения и регулятор отказывал в регистрации отчета. В этом случае эмиссия признавалась несостоявшейся, акции аннулировались, а средства, привлеченные в ходе IPO, возвращались участникам подписки. Все негативные последствия данного ограничения ложились, разумеется, на эмитента. Новая редакция закона в основном сохраняет прежний порядок эмиссии, однако, если сроки размещения имеют для эмитента принципиальное значение, то требование регистрации отчета теперь можно избежать при соблюдении следующих условий. Первичные акции размещены путем открытой подписки. Размещение осуществлялось с привлечением брокера. Акции были включены в котировальный список фондовой биржи. Смысл данных ограничений состоит в том, чтобы переложить контроль за проведением сделки на профессиональных участников рынка. При этом возможность обращения ценных бумаг возникает сразу после направления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска. Еще одним значительным изменением российского законодательства стало введение котировального списка В специально для целей IPO. Ранее для этих целей в основном использовался список Б, однако он налагал ряд ограничений на акционеров. В списке В регистрация отчета или предоставление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не является условием получения листинга. Помимо этого, к акциям не предъявляются требования по капитализации или ежемесячному объему сделок с ними на фондовой бирже. В то же время список В требует отсутствия убытков в течение 2 из последних 3 лет существования эмитента и соблюдения им требований к корпоративному управлению. Остальные поправки направлены на поддержку формирующегося российского фондового рынка. ФСФР совершенно оправданно рассматривает возможность перетекания российского фондового потенциала за рубеж как одну из серьезных макроэкономических проблем. Ведь если IPO российской компании на международной площадке организует крупный западный банк, то бумаги покупают или западные клиенты, или российские, но на счета западных финансовых структур. В результате российский регулятор не контролирует ни инвестиционный банк, проводивший размещение, ни эмитента, активы которого находятся в России. Кроме того, подавляющее большинство россиян лишается возможности купить акции перспективной отечественной компании. К числу поправок, стимулирующих проведение IPO в России, относятся ограничение доли акций, которая может быть размещена или обращаться за границей, в том числе посредством размещения депозитарных расписок. Ранее регулирование ФСФР заканчивалось с момента зачисления выпущенных акций на счет российского банка-депозитария, и заграничная часть размещения могла проходить по любому удобному для эмитента сценарию. Согласно новому положению, выбор варианта зарубежного размещения остается за эмитентом, однако доля акций для предложения за рубежом уменьшена с 40 до 35% от общего объема акций данной категории. Более того, теперь российские эмитенты могут разместить за рубежом не более 70% любого дополнительного выпуска акций, а остальные 30% обязаны предложить местному рынку. Осуществить как российскую, так и заграничную часть размещения можно только по открытой подписке. Соответственно, размещение акций по закрытой подписке в пользу депозитария оказывается невозможным. Структура размещения становится более логичной, депозитарию отводится чисто техническая функция, и он перестает быть квазиакционером. Наряду с российскими инвесторами, акционерами становятся иностранные инвесторы или действующий в их интересах банк-эмитент депозитарных расписок. Отметим, однако, что новая процедура не налагает прямого запрета на прежние схемы проведения IPO. Если эмитент не хочет проводить размещение на российском и зарубежном рынках одновременно, а также не желает использовать открытую подписку, он просто может выбрать схему, согласно которой лица, уже являющиеся акционерами компании, продают свои акции эмитенту депозитарных расписок, а взамен им по закрытой подписке возмещается необходимое количество акций из доп. Эмиссии. Данная схема требует дополнительных координационных усилий, зато предоставляет эмитенту и организаторам проекта определенную свободу действий. Акционеры тем самым без каких-либо затруднений продают выводимые на IPO вторичные акции эмитенту депозитарных расписок, а тот, в свою очередь, реализует расписки так, как считает нужным. Но ограничение в 35% при этом все равно приходится соблюдать.